Эпизод 12. Гейб вздрогнул, внезапно ощутив холод. От шелестевшего кустами и раскачивавшего деревья в ветрах кожа липла казавшаяся ледяной одежда, но дрожал он скорее от страха, чем от холода. Он увидел стоящего в тени. Отчего-то Гейб предполагал, что выберется на дальний берег реки, переведет дух, сориентируется. Он никогда прежде не пересекал реку. А потом начнет поиски. Он считал, что его враг прячется, и планировал тайком прокрасться туда, где они встретятся. Он думал, что у него будет время подготовиться, хотя не знал, как именно. Но враг вовсе не прятался. Он стоял на виду у края зарослей, запахнувшись в темный плащ. Даже в темноте Гейб видел, как блестят его глаза. Лицо его ничего не выражало, но в устремленном на Гейба взгляде чувствовался неподдельный интерес. — Как приятно! — наконец заговорил он с притворным радушием. — Ко мне редко кто-то приходит. Гейб не знал, что ответить, нервно стиснув древко весла, единственного, что в этом странном месте казалось ему знакомым и успокаивающим. Под большим пальцем он ощущал край первой буквы, вырезанного Джонасом имени. «Не хочешь представиться?» — спросил мужчина. Гейб откашлялся. «Меня зовут Гэбриэл». Последовал взмах плаща, какое-то движение, и стоявший на некотором отдалении мужчина вдруг оказался столь близко, что Гейб ощутил исходящую от него вонь. «Странно», — подумал Гейб, — «поскольку он выглядит весьма опрятным». Видневшаяся под распахнутым плащом одежда была отглажена почти с иголочки. Бледное лицо казалось белым на фоне ночи. Темные волосы были тщательно причесаны и напомажены. И он стоял совсем рядом. «Дурак! Ты что думал, я не знаю, как тебя звать?» Он наклонился, обдав лицо Гейба жарким смрадным дыханием. «И ты, естественно, знаешь мое имя. Ведь так?» — ухмыльнулся он. «Знаешь?» «Да», — ответил Гейб. «Я знаю твое имя, ведущий торгов». Он слегка попятился, сторонясь тошнотворной вони. «И мы оба знаем, зачем мы здесь». Голос стал тише, будто мужчина делился каким-то секретом. «Да», — кивнув, прошептал Гейб, — «я знаю». «Ты надеешься меня уничтожить, а я намерен уничтожить тебя». Гейб внезапно вспомнил ментора. Своего учителя, который стоял перед классом неугомонных ребятишек, рассказывая им про язык, про глаголы. Надеяться, намереваться, насколько разнятся их значения. Надеяться означало нечто умозрительное, неопределенное. Именно так чувствовал себя сейчас Гейб. Глубоко вздохнув, он попытался подавить собственный страх. «Какое у тебя есть оружие? Может ли оно сравниться с моим?» Затянутая в перчатку рука ведущего торгов полезла под толстый плащ. Гейб крепче сжал весло, чувствуя слабость в коленях. «Вижу, ты притащил какую-то грубо сделанную палку. Но чего же трогательно? И это единственное твое оружие!» — презрительно бросил ведущий. «Это не оружие», — признался Гейб. «Я не взял с собой оружие. Я не смогу убить». Он начал повторять фразу, загадочным образом помогшую ему преодолеть реку. К его удивлению, ведущий торгов вздрогнул. Ветер внезапно прекратился, как и нескончаемое шевеление деревьев. Из-за туч снова выскользнула луна, слегка рассеяв тьму. Джонас ждал, сидя в кресле качалки у постели Клэр. Кира принесла ему ужин. Они вместе смочили водой сухие губы старухи, и та слегка пошевелила языком. Но глаза ее оставались закрытыми, дыхание прерывистым. Иногда она судорожно вздыхала, стискивая пальцами одеяло, но в основном лежала неподвижно, не издавая ни звука. Он знал, что она умрет до рассвета, если только... Джонас попытался не думать насчет «если». Увидев дальше, он понял, что ведущий торгов там, в березовой роще. И еще он понял, что ведущий торгов ждет Гейба, но не стал говорить ему об этом. Гейб всегда был решительным ребенком. Даже в младенчестве, когда Джонас принес его сюда после долгого и мучительного путешествия, Гейбу хватило сил, чтобы выдержать все испытания и остаться в живых, в то время как он, Джонас, едва не сдался. Джонасу всегда было ясно, что у Гейба есть некий дар, и, возможно, дар этот попросту мог заключаться в упорстве мальчика, в его упрямстве. Кто еще стал бы столь тяжко трудиться над неосуществимой задачей вроде той обреченной лодки? Но теперь, ожидая в ночи и размышляя о том, что Гейб взял на себя очередную, почти неосуществимую миссию, которая вполне могла стоить ему жизни, Джонас понял, что отчаянно надеется не только на упрямство Гейба, но и на некий глубоко сидящий дар, способный проникнуть в самую суть того существа, с которым ему предстояло столкнуться. Джонаса пробрала дрожь. Ведущий торгов был столь бесчеловечен, столь опасен и зловещ, а Гейб был столь юн и уязвим. Он должен был уже пересечь реку, понял Джонас, сверившись со временем. Он уже на другом берегу. Перемена погоды успокоила Гэбриэла. Все было так же, как и тогда в реке. Появилась луна, и стихло течение, будто в мир вдруг пришло спокойствие. Стоя в лунном свете, Гейб погладил весло, нащупав вырезанные на нем имена, и подумал, что, возможно, ведущий торгов тоже ощутил внезапную перемену. Но вместо того, чтобы успокоиться, его противник разозлился. Из глубоких складок плаща возникла рука в перчатке, и Гейб увидел в свете луны блестящий нож с длинным, очень узким лезвием и заостренным концом. Он в страхе попятился. «Стилет!» — прошипел ведущий торгов. «У тебя нигде не припрятано ничего такого. Он бы тебе пригодился. Исключительно острый и такой же смертоносный. Держи!» Он неожиданно бросил стилет Гейбу. «Возьми мой!» Бросив весло, Гейб неловко поймал рукоятку оружия, радуясь, что лезвие не порезало ему ладонь. Нож оказался удивительно тяжелым. Гейб не хотел его брать, но, похоже, выбора не оставалось. Он крепче сжал холодную сталь. «Теперь ты можешь убить!» Ведущий торгов издал короткий безрадостный смешок и снова полез в складки своего плаща. Небо вновь потемнело. Поднялся ветер, раскачивая ветви деревьев. Гейб всматривался во тьму, пытаясь увидеть, какое оружие появится на этот раз. Еще один стилет. Набросится ли враг на него со своим ножом? Гейб в страхе выставил перед собой клинок, надеясь отразить предстоящую атаку. Внезапно стилет оказался на земле. И Гейб понял, что в руках у него ничего нет. Ведущий торгов выбил нож из руки Гейба другим оружием, с жутким кривым лезвием. «Гуань-дао!» — прошептал ведущий торгов в ухо Гейбу. Взвыл ветер. Схватив Гейба за шею рукой в перчатке, ведущий торгов коснулся клинком нежной кожи на горле. Гейб затаил дыхание, чувствуя остроту наточенной стали и боясь, что малейшее движение может оказаться гибельным. Оба стояли неподвижно, с ненавистью глядя друг другу в глаза. Гейб надеялся, что смерть его будет быстрой, единственное, на что он мог сейчас надеяться. А потом, к удивлению Гейба, ведущий торгов заговорил, все так же держа у его горла нож. Гейб вновь ощутил его смрадное дыхание. Негромкий голос был полон превосходства и напыщенного самодовольства. «Ты настолько мелкий и недостойный противник!» — насмешливо бросил ведущий торгов. «Я уничтожал куда более важных персон, чем ты!» Гейб молчал, не шевелясь, едва дыша. Лезвие все так же касалось его кожи. «Вождей! Целые семьи!» — будто похваляясь, продолжал ведущий. «Разрывал их в клочья! В скулящие ошметки!» Ведущий торгов слегка надавил на острое, как бритва, лезвие, сделав неглубокий разрез. И Гейб ощутил резкую боль. Что-то потекло по его шее на голое плечо. «Войны!» — продолжал он. «Я развязывал войны!» Гейб стоял, не шевелясь, парализованный страхом, но чувствовал, что от него ждут какой-то реакции. возможно, чего-то вроде восхищения, но он молчал. «Я уничтожал целые сообщества», — злорадно прошептал ведущий торгов в ухо Гейбу. «Ты мне веришь?» «Да», — выдохнул Гейб. И это была правда. Он в самом деле верил, что его враг обладает подобными способностями. «Это не человек», — понял Гейб. «Это некая сила, маскирующаяся под человека, чистое зло, облаченное в плащ». Джонас говорил ему, но Гейб понял это только сейчас. В отчаянии он попытался вспомнить, какой совет давал ему Джонас, как ему вести сражение. Наконец он сказал единственное, что пришло ему в голову. «Если у тебя такие способности», — прошептал Гейб, по-прежнему стараясь не шевелиться, — «зачем убивать кого-то столь незначительного, как я?» К его удивлению, ведущий торгов отступил на шаг и, отняв клинок от горла Гейба, швырнул его на землю рядом со стилетом, после чего разгладил складки плаща. «У меня есть и другое оружие», — сказал он. «Сабля, секира, мачете, тесак. Выбирай и сразимся». Он облизал губы и хрипло рассмеялся. Гейб молчал, не зная, что ответить. «Нет? Поединок тебя не привлекает? Тогда забудем об оружии, устрой кое-что повеселее, как было на торжище», — объявил он. «Я намерен предложить тебе сделку». Безлунная ночь за окном вдруг стала светлее. По полу протянулась бледно-золотистая полоса, дойдя почти до кровати. В то же мгновение хриплое неровное дыхание Клэр слегка изменилось, став более спокойным. Джонас взял ее за руку, которую то и дело поглаживал всю ночь, ощущая толстые узловатые вены под дряблой кожей и распухшие суставы пальцев. Теперь, к его удивлению, рука старухи казалась более гладкой и податливой. Джонас наклонился, вглядываясь, но лунный свет исчез, и вновь стемнело. Он подумал было вновь зажечь масляную лампу в углу и поставить ее ближе к Клэр, но зачем? «Пусть спит», — подумал он. «Ее ничто не тревожит. Пусть умрет, не ведая, какая опасность грозит ее сыну. Возможно, именно так приходит смерть». Он снова коснулся ее руки, разглаживает кожу, облегчает боль в суставах. «Да, наверняка это признак близкой смерти». В конце концов, Джонас задремал после долгого, выматывающего дня. Он не видел, как снова появилась луна, потом ушла, потом появилась опять. Рука Клэр выскользнула из его пальцев. Он не видел, как светлеет ее кожа, как исчезают темные пятна, как становятся чистыми и просвечивающими огрубевшие, утратившие цвет ногти. «Лодка!» — последовало резкое внезапное предложение. «Мне не нужна лодка». Ведущий торгов хитро взглянул на Гейба. «Вопрос не в том, что кому-то нужно, мой упрямый глупый мальчик. Вопрос в том, чего хочется. И так было всегда». Гейб молчал, дрожа от холода, в промокшей одежде, на вновь поднявшемся пронизывающем ветру. Он быстро потер руки. «Замерз», — усмехнулся ведущий торгов. «Могу одолжить тебе свой плащ?» Он взмахнул полой. «Заходи, я тебя укутаю». Гейб не ответил. Сама мысль, что он может оказаться внутри темного плаща, внушала отвращение. Глаза ведущего торгов блеснули. «Ладно, тогда можешь стоять и дрожать дальше. Что ж, вернемся к лодке. Не то, что нужно, а то, чего хочется. Ты ведь хочешь лодку? Погоди, не отвечай, пусть это будет... прекрасная парусная лодка. И с гарантией обещаю тебе надутые паруса, солнечный день, гладкое озеро и крепкий ветер». Он наклонился, помахивая тонким пальцем в перчатке. «Хочешь?» Еще недавно Гейб в самом деле очень бы этого хотел. Но все изменилось. И лодка теперь нисколько его не привлекала, он больше не нуждался в лодке. Его поиски своего места, поиски любви завершились, когда он, присев возле постели, взял за руку свою умирающую мать. Он молчал, пытаясь придумать, как отказаться, не разозлив ведущего торгов еще сильнее. «Погоди, я собираюсь кое-что добавить». Тот наклонился ближе. Гейб не ответил. «А на прекрасной тиковой палубе той превосходной парусной лодки сидит она, и волосы ее развиваются на ветру. Она улыбается и с любовью, с невыразимой любовью смотрит на тебя. Может, наклоняется к тебе, предлагая, дай подумать, яблоко. Она только что очистила прекрасное круглое яблоко и готова предложить тебе кусочек. Естественно, это та, что глубоко тебе не безразлична. Может, та веснушчатая девушка по имени Дейрдре. Хочешь?» — хрипло выдохнул ведущий торгов, приставив губы к уху Гейба. «Нет», — ответил Гейб, — «не хочу». Ведущий торгов злобно рассмеялся. «Конечно, не хочешь», — проскрежетал он. «Ждешь чего-то большего? Что ж, ладно. Все та же лодка. Можешь получить лодку, озеро и яркое солнце, и там все так же будет она, предлагая тебе еду, поддержку и любовь. Но вовсе не та глупышка, Дейрдре. Знаешь, о ком я? Догадываешься?» Гейб догадывался, но продолжал молчать, стиснув гладкое дерево весла и ощущая вырезанные на нем буквы имен Тарик, Натаниэль, Саймон, Стефан. «Клэр», — прошептал ведущий торгов. «Очаровательная юная Клэр с длинными вьющимися волосами. Она могла бы быть там с тобой. Ты ведь знаешь, кто такая Клэр, хочешь? Хочешь ее?» Гейб ощутил под пальцами вырезанное на дереве имя Джонаса. Гладкий кедр весла был словно пропитан ими, всеми, кого заботила его судьба, кто сейчас придавал ему сил. Внезапно он почувствовал нечто странное в том месте, которое прежде оставалось гладким. К его удивлению, там теперь было что-то вырезано. Он нащупал очертания буквы «К», потом «Л» и еще две буквы. «Не смей произносить имя моей матери!» — в гневе бросил он. «Мне не нужна твоя сделка!» Ведущий торгов уставился на него, сверкнув глазами. Гейб вспомнил, что говорил ему Джонас про Эйнора, который отказался от сделки и был страшно искалечен. Он увидел, что ведущий торгов смотрит на лежащее на земле оружие. Он лихорадочно попытался вновь вспомнить слова Джонаса. «Используй свой дар!» «Да! Используй свой дар!» Несмотря на страх, он устремил взгляд на ведущего торгов и, сосредоточившись усилием воли, заставил себя внедриться.